Глава сороковая. Не сдержался. На мгновение, всего на пару секунд, расслабился, и тормоза отказали. Зверь сорвался в пропасть, куда однажды уже падал. Больно, неожиданно и слишком жестоко. Еле выкарабкался тогда. Так стоит ли сейчас повторять глупые ошибки прошлого? Ее губы манили, это факт, до умопомрачения, до зубного скрежета и хруста в костях. Старался не смотреть, тупо взгляд отводил, и все равно сорвался, черт бы ее побрал. Впитывал ее вкус, как ненормальный, вдыхал запах, как сумасшедший, и не мог остановиться, хотя в голове уже настойчиво звенел набат. Бум-бум-бум-бум. «Матвей, твою мать, завязывай соплями, она уйдет». Рано или поздно, но вернется к мужу. А ты? Металлический привкус крови дурманил голову. Адреналин в чистом виде сейчас бушевал внутри. Зверь закипал, все сильнее впиваясь пальцами в голову Арины. Терзал ее губы, пытаясь своим напором заглушить всю ту боль, что до сих пор выедала все внутренности, как кислота, мать ее, день за днем. «Нам пора». Нехотя оторвался, продолжая держать девушку рукой за голову. Как же хотелось послать весь мир нахрен и продолжить. Дальше, сильнее, с жадностью брать то, что когда-то у него отняли. Раствориться в ней, хотя бы на время. А потом послать. Возвращения прошлого не будет. Никогда. Как бы сильно зверь этого не хотел. Но именно сейчас отпустить не смог. Пальцы не разжимались, а она, как назло, не отводила взгляда. Такое чувство, что в самое сердце бьет. Снова, мать ее, и снова. «Да что за хрень-то такая? Ну нафига, Арина, ты снова въедаешься под кожу? 5, черт бы их побрал, долбанных лет. Бежал, глушил все чувства, разрывал стереотипы, но так и не смог забыть. Зверь до сих пор помнил ее запах, который сейчас снова всплывал в памяти, на подсознательном уровне. Каждая клетка им наполнялась. Блин, это какое-то наваждение. Матвей, Арин, давай не будем. Все-таки оторвался, потому что не мог больше смотреть в ее огромные глаза. На губе снова выступила кровь, и Матвей на каком-то дурацком автомате поднес палец к лицу малышки и подушечкой провел по верхней губе. Черт, даже через прикосновение не отпускает. Ну уже, зверь, соберись, хорош ныть и пытаться самого себя оправдать. Нахрен послал, вот и пусть туда катится. Как обычно, в подобные моменты, когда внутри Матвея происходила борьба, в голове появлялся голос беса. Отрезвлял, приводил в чувство и не давал расслабиться. Черт, еще и бес мозг вынесет. Тот своего точно не упустит. Да и Матвей не собирался что-либо начинать заново. Сейчас просто не сдержался. Не железный же он в самом-то деле. Но дальше не зайдет. Это он может не только другу пообещать, но и самому себе. Минутная слабость, что ж. И такое случается с сильными мужчинами. Отвернулся, вцепился руками в руль и надавил на педаль газа. Еще 10 минут назад в доме у Арины понял, девочке некуда идти. Хрен его знает, что у нее случилось, но глаза просили помощи. И зверь не смог отказать. Хотя нафига так себе тащить? Куда проще гостиницу снять или в их мотель отвезти за город? Там-то точно Арина будет в безопасности, да и Матвею меньше головной боли. Но внутри все закипало, как представлял. Через полчаса они расстанутся. Адреналин уже вовсю бушевал внутри и готов был вот-вот вырваться наружу, отчего парень сильнее давил на педаль газа. Лавировал между встречными машинами и уверенно вел автомобиль вперед, к своему дому. Сегодня стоит взять тайм-аут. Отдых необходим им обоим. Завтра будет решать, что делать с Ариной дальше. А пока... «Приехали». Заглушил двигатель и повернул голову в сторону девушки. «Спит, что ли? По крайней мере, не шевелится и не реагирует на звук его голоса. И Матвей испугался. На миг, правда, но все равно небольшая паника временно захватила парня. «Арина, очнись!» Потряс ее за плечо. «С тобой все в порядке?» «Угу», промычала, медленно поворачивая голову в сторону парня. Глаза открыла, и взгляды в очередной раз уже сотый по счету встретились, как будто и не виделись до этого. И снова пробила парня. «Срочно нужен свежий воздух, подальше отсюда». Открыл дверь и первым покинул автомобиль.